Бедствие прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены. Заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих. Оскудела без сомнений казна, хотя Годунов, великодушно расточая оную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышности царской, но еще более, нежели когда-нибудь, хотел блистать оную, чтобы закрыть тем действие гнева небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути от границы до Москвы, призраками изобилия и роскоши. Везде являлись люди богатые или красиво одетые. Везде рынки, полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего. Там, где за версту в сторону, могилы наполнялись жертвами голода. Все это время Борис столь пышно угощал своего нареченного зятя, герцога датского. И всее же время украшал древний Кремль новыми зданиями. В 1600 году, воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601 и 1602 годах на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова две большие каменные палаты к золотой и грановитой, столовую и панихидную, чтобы доставить тем работу и пропитание людям бедным, соединяя с милостью пользу и в одни плача, думая о велелепии. Однако же не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонную и в общем бедствии, суетою, тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренную ценою знатное количество ржи у немцев в Ивангороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие, конечно, несправедливое, ибо наши государственные бумаги, свидетельствуя о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году, не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав всем несчастье столько деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинно отеческой царя к подданным, не мог явно жертвовать их спасением тщеславию безумному. Но Борис не обольстил россиян своими благодеяниями. Ибо мысль, для него страшная, господствовала в душах мысль, что небо за беззаконие царя казнит царство. Изливая на бедных щедроты, говорят летописцы, он в золотой чаше подавал им кровь невинных, да пьют во здравие. Питал их милостынью богопротивную, расхитив имение вельмож честных, и древние сокровища царские, осквернив добычу грабежа. Россия не благоденствовала в новом изобилии, не имела времени успокоиться. Открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса.